Дорогие друзья, в этот вечерний час я хотел бы вместе с вами немножко порассуждать, не очень продолжительно, над одним текстом Священного Писания. Это записано в книге пророка Иеремии, 6 главе, 16 стихом. Книга пророка Иеремии, 6 глава, 16 стих. Здесь сказаны такие слова. «Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Но они сказали, не пойдем. Друзья, дорогие, эти слова были обращены через пророка Иеремию, были обращены к израильскому народу. Израильский народ – это был народ Божий. Бог с ними говорил через пророков, кому-то лично являлся ангел. Вот. И, к сожалению, мы знаем уже историю израильского народа, что они утеряли Господа. Вначале все было хорошо, когда они вышли из земли египетской, вот, но потом был ропот, было отступление, и дальше вот так вот на протяжении всего времени, когда уже они вошли в землю обетованную, и потом они, бывало время, обращались к Господу, потом опять отступали от Него. И в данном случае Иеремия, пророк Иеремия, он находился в такое время, когда уже Иерусалим вот-вот должны были прийти с Вавилона войска и окружить город и взять его. Так Бог определил. И Бог, пока еще не наступило это время, пока еще не наступили бедственные дни, через пророка Иеремию говорит: «Остановитесь». Что вы делаете? Куда вы идете? Остановитесь. Это к своему народу обращался Господь. Друзья, я вот когда прочитал это по порядку места и обратил внимание, а нам этот стих относится или нет? Как вы думаете? Относится. Написано все Писание богодухновенное и полезно, да? Все Писание, оно к нам относится в той или иной мере. И я вот так полагаю, что сегодня среди нас, вот присутствующих всех, есть те, кто имеет покой, о котором мы сейчас читали. Есть те, кто утратил этот покой, и есть те, кто никогда не имел этого покоя. Друзья, вот здесь вот описаны три основных таких шага к покою. Три основных, чтобы обрести этот покой. Вот посмотрите, написано: «Остановитесь на путях ваших». Вот первое, что предлагает сделать Господь, это не покаяться, не взыскать закон, книгу закона Моисеева, может быть, там вникнуть, или Священное Писание открыть. Первое, что предлагает Господь – остановитесь, остановитесь. Дело в том, что наша жизнь, она скоротечна. Написано в Писании, есть такое слово, что мы летим, мы летим. Действительно, так посмотришь, что дни за днями проходят, и мы часто куда-то спешим, торопимся, и нам бывает некогда, некогда даже подумать, даже остановиться. Друзья, для чего нужны остановки? Есть такое пение, да, хорошее, что на пути нужны остановки. Нет, если мы идем по пути Божьему, если мы имеем покой нашим душам, не надо останавливаться. Написано, вы хорошо шли, дальше идите. Друзья, но если нет покоя, и Дух Святой сигнализирует, что надо остановиться, значит, это нужно сделать, и нужно сделать как можно быстрее. И здесь говорится о том, что нужно остановиться. Друзья, остановиться – это не значит просто вот остановиться физически и встать стоя. Нет, не об этом речь идет. Речь идет о том, что нужно оставить суету. Оставить все то, что часто бывает нагромождено так вот в голове, знаете, и даже бывает, приходя на собрание сюда, сидя здесь в рядах, мы иногда о чем-то думаем. Что-то какая-то неразрешенная проблема. Что-то вот еще вот надо дорешать. Вот. А может быть, здесь какая-то встреча назначена, еще что-то. И бывает, мы не можем остановиться. И здесь написано: остановитесь на путях ваших. Вот где вы идете, там остановитесь. Оставьте суету, отложите все свои дела, все свои мысли, остановитесь. Это первый важный шаг. Без него невозможно последующие два шага. Невозможно истинного покаяния, невозможно истинного, может быть, такого глубокого сокрушения без остановки. Этого невозможно. И сегодня враг душ человеческих, он, знаете, направляет или так вот настраивает, и сегодня как бы все человечество набирает такой темп суеты и погони за чем-то земным. Вот надо, надо, надо. И каждый день человек встает с такой мыслью, что надо, надо бежать, надо торопиться, надо работать, надо успеть, надо, надо, и некогда остановиться. Господь предлагает остановиться. Это первый шаг. Хорошо, остановились. А что дальше? А дальше расспросите, смотрите, следующее. Рассмотрите и расспросите. Другими словами, можно так сказать. Найти путь добрый. Нужно, вот остановились, да, отложили все. Найти путь добрый. Это непросто. То есть это нужно взвесить. Взвесить, все взвесить. Порассуждать. Обратиться к Священному Писанию, может быть. Может, кому-нибудь за советом. Вы знаете, я почему так вот рассуждаю, говорю, совсем недавно у меня тоже такая была остановка. И я, друзья, свидетельствую, что это очень необходима остановка. Когда я вот, оставив все свои размышления земные, может быть, какие-то вот дела, остановился, потому что за последнее время так вот Дух Святой сигнализировал, что там неправильно поступил, вот тут по плоти, вот здесь по плоти. И так вот, знаете, остановился. Бог помог остановиться. Остановился, начал размышлять. И осудил себя, так вот, перед Богом склонился, покаялся. Вы знаете, на сердце мир, на сердце покой, благословение. Почему? Потому что вот эта остановка, она нужна. И потом нужно рассудить. Не просто остановиться и сразу на колени, Господи, прости, даже не зная за что, ну просто прости на всякий случай. Нет. Нужно порассуждать, именно выявить причины, где я был неправ. Друзья, для чего это нужно? Для того, чтобы в следующий раз так не делать, чтобы не повторять свои ошибки, нужно рассудить именно конкретно, где я оступился, где я споткнулся, почему покоя нет в сердце, почему Дух Святой осуждает и останавливает меня. И, друзья дорогие, когда мы начнем размышлять, и войдем в размышления в эти, то Бог благословит. Бог пошлет, подскажет обязательно. Если мы этого желаем, Господь нас обличит, подскажет. И так вот, знаете, в таком размышлении Господь наполнит наше сердце и скажет, вот здесь ты был неправ, вот здесь не так надо было делать, не то говорить нужно было. Ты меня не послушал, не остановился или что-то сделал не так. И когда вот эти обличения мы принимаем к сердцу, принимаем, тогда Дух Святой производит удивительную работу. Он подводит наше сердце к следующему шагу. А следующий шаг – это покаяние. Смотрите, здесь покаяние, оно необходимо для чего? Для того, чтобы начать, дальше здесь написано, как идти, и идите, найдите путь добрый, и идите по нему. Без покаяния невозможно идти по доброму пути. Сегодня часто вот так вот на благовестии встречаюсь с людьми, или, может, в личных беседах, когда мы сталкиваемся с людьми неверующими где-то на работе, люди, ну, во-первых, не хотят останавливаться, не хотят думать, да, но если даже и задумались, то они часто не способны к тому или не готовы к тому, чтобы каяться, чтобы что-то оставить, остановиться. Часто так вот мы слышим, что да, ну, просто вот прошла беседа, так вот разговариваешь, и человек говорит, да, нужно просто стараться жить хорошо. Нужно, ну, стараться, стремиться, делать доброе людям, и все будет хорошо. И знаете, ну, печально. Думаешь, ну, столько старался объяснить, как-то донести, а человек сделал такой простой и неправильный вывод. Вот что надо своими силами как-то стараться. Друзья, невозможно, без покаяния невозможно. Это нужно остановиться на пути. Это нужно найти путь добрый. Это нужно рассудить, найти свои падения, может быть, ошибки, где-то где ты споткнулся, потом покаяться перед Богом и дальше идти по доброму пути. Друзья, вот часто бывает такое, что мы остановились, порассуждали, покаялись, а вот идти и впредь не греши, как Господь говорит, да, иди и впредь не греши, вот это бывает очень сложно. Как кто-то сказал, что завоевать позицию не так сложно, как удержать ее. Удержать. Вот так вот бывает такое, что мы вроде бы и покаялись уже, и все, встали на истинный путь. И я так наблюдаю, иногда выходят сюда, каются молодые люди, или кто-то, может быть, из пожилого в пожилом возрасте. Кажется, сделан уже самый основной шаг. Покаялся человек. А что дальше? А дальше нужно идти по доброму пути. А вот здесь бывает проблема. И смотришь, этого человека нет в церкви. Нет и раз, и два, и три, и смотришь, что он вообще больше не приходит. А почему так? Ведь Дух Святой его сюда призвал. Он покаялся, обратился к Богу, но не пошел. Не пошел этим добрым путем. И, друзья, вот чтобы идти добрым путем, необходимо что? Необходимо вникать в Слово Божие, обращаться к Господу, и там, где мы оступились, да, вот уже это, если обратить внимание вот к нам уже, верующим, вот то, что нужно исправить, друзья, нужно исправлять. Не надо опять делать то, что мы делали вчера, то неправильное, может быть, неверные поступки. Нужно идти по доброму пути. Друзья, уже заканчивая наше рассуждение, хотелось бы обратить внимание к тому, что здесь сказано, и найдете покой душам вашим. Вы знаете, сегодня время весьма беспокойное. Наверное, все заметили, такие вот плакаты были развешаны по всему городу, что Господь грядет 21 мая. Это вчера, вчерашний день. И так еще, знаете, в такой вот, было, ну, такими буквами было написано, что «так утверждает Библия». Вот. И знаете, как печать? Так утверждает Библия. И люди некоторые беспокоились. Что же будет? Кто-то рассказывал, что одноклассники тоже переживают. Говорит, я ночью не буду спать. Кто как, знаете, по-разному люди переживают. Ведь так вот, знаете, заявить громогласно и перед всеми, это кто-то думает, да, это серьезно. Раз так говорят, раз и поэтому и по радио говорят об этом, и вот здесь вот пишут на плакатах, значит, это серьезно. Друзья, и так вот мы как-то проезжаем, с женой я проезжаю мимо и рассуждаем. Вот 21 мая наступит, ну, мы понимаем, что так Библия не утверждает, что к 21 мая придет Христос. Мы же это знаем. И я так говорю, интересно, вот этот плакат сразу снимут или он останется висеть? И знаете, возвращаемся домой 21 мая, снимают плакат, собирают. А я думаю, для чего все это делается? Для чего? А, друзья, это ложное такое вот, ложный призыв или ложное показание, да, которое, для чего это? Это сатана так вот делает преднамеренно, для того, чтобы, когда человеку скажет, Господь грядет, тебе необходимо покаяться. Вот Библия так говорит, что нужно остановиться. А, вот уже говорили о том, что придет Господь, и Библия так утверждает. Не права ваша Библия. Вот так сегодня мир, как бы обман на обмане. Это цель врага душ человеческих – обманывать. Написано, что он отец лжи. Он придумывает искусно неправду. А мы знаем, что Господь придет когда? Тогда, когда его не ждут. Внезапно написано, да? А ждут кто? Ждет те, кто приготовил себя. Они ждут. Мы ожидаем. И, друзья, пусть Господь поможет, чтобы мы ожидали. И вот, как я уже напоминала, о покое. И время беспокойное такое сегодня. И люди, да, не могут и не знают, где найти покой. И когда говоришь о том, что есть путь спасения, люди говорят, да, мы знаем. Мы об этом уже слышали. Мы знаем Библию хорошо. У нас православный, у меня сосед так вот по гаражу говорит, у меня там, я с православным священником, вот, у меня друзья. Поэтому так что имей в виду, что у меня все нормально. Я, если что, вот с православным, связи все. Я вот такой пример вспоминаю. Братья благовествовали на Кавказе и благовествовали в Армении. Вот, ну и знаете, там, говорит, такой пример был, когда покаялся один человек, вернее, не покаялся, они свидетельствовали, и этот человек понял, действительно, до него дошла истина Христова о том, что нужно покаяться. Но знаете, он вот так вот как-то начал, ну, немножко, как говорят, изворачиваться, да, немножко, ну вот Да, на небо действительно есть ад, есть рай. Ну, как он? Он говорит, к нашему брату подходит, давай сфотографируемся. Ну, как-то подходит к нему. Зачем? Ну, давай сфотографируемся. Ну, ты мне объясни, зачем? Говорит, ну как, вот когда мы попадем туда, на тот свет, я вот покажу фотографию, скажу, вот я был рядом, я, и вот меня пропустят тоже туда. Вот еще какие-то варианты продумывал. Вот, ну, покаяния нет, покаяния не хотел. Вот какие-то варианты, все. Друзья, сегодня тоже так бывает. Как-то хочется найти покой, но не так, как говорит Господь. А Господь предлагает остановиться, предлагает взвесить, порассуждать, потом покаяться и идти по доброму пути. Написано, и найдете покой душам вашим. Это будет истинный покой, это настоящий покой, который дает Господь. Пусть Господь благословит нас, если мы утеряли покой или мы его не имели, чтобы мы могли вот так вот, как Священное Писание нас призывает, обратиться, остановиться, найти этот покой и идти по доброму пути. И пусть благословит нас Господь. Аминь. Помолимся.